Но об этом я узнала позже. Первым делом ко мне в палатку, наверное, услышав, что я подаю признаки жизни, явилась Каролина, опять же, в своей маске. Поздоровавшись, она сказала, что я выгляжу уже значительно лучше, после чего сунула мне полоску для теста. Увидев, что со мной все в порядке, целительница сняла маску. «Не думаю, что ты могла подхватить пепельную хворь», — сказала мне. «Нам рассказали о твоих передвижениях в лазарете. Контакта с заболевшими у тебя не было, но на всякий случай ты сделаешь за сегодня еще пару проверок. Ну и работа сегодня и завтра для тебя отменяется». Затем осмотрела мои раны, от которых почти не осталось следа, и с удивлением констатировала, что заживление у меня идет так же быстро, как если бы я была драконом. «Повышенная регенерация, надо же!» — добавила Каролина. На это моя собственная драконица лениво шевельнулась у меня внутри, потягиваясь и просыпаясь. Но мне... Мне почему-то не хотелось, чтобы Анерис узнал кто-либо из посторонних. Внутренний голос, выживавший вместе со мной на серых улицах серого квартала, уверенно заявил, что у нас есть козырная карта, которую лучше держать в рукаве. Не показывать никому, пока не пришло ее время. Даже той, кого можно было считать своим другом. Поэтому я обратилась к людской магии, простейшим заклинанием, заглушая присутствие Нерис. После чего заявила Каролине, что и у магов из Алирии есть свои небольшие целительские секреты. «Как там Роэн?» — спросила я, обрадовавшись, что мне больше не нужно носить бинты. «Да и зачем, если от моих ран остались одни лишь тонкие розовые полоски, которые скоро исчезнут?» «Пока еще спит», — отозвалась Каролина. «Зайду проведать его чуть позже». Я вызвалась ее сопровождать, подумав, что мы разбудим Роэна вдвоем, но сперва мне не помешало бы привести себя в порядок. Ну, чтобы он не испугался растрёпанный Джоэлин Грей и не решил, что жизнь ему не мила. Учитывая, что я находилась на полукарантине, то есть руководители посчитали, что заболеть я не могла, но собирались продержать меня пару дней в лагере, желательно в отдельной палатке. Мне все же было дозволено отправиться в душ, находившийся под трибунами. Куда я и ушла, прихватив принесенные Каролиной полотенца. А когда вышла, перед этим высушив и расчесав волосы и переодевшись в чистое платье, купленное еще в Неринге, то увидела? Я ее сразу же узнала. Это была мать маленького Томаса, и она о чем-то отчаянно спорила с солдатами, остановившими ее на входе в лагерь. Причем спорила настолько громко и настойчиво, что я слышала ее почти истерический голос. «Я уже сделала две ваших проверки», — твердила она. «Видите, я совершенно здорова. Дайте мне еще ваших бумажек, я сделаю сколько угодно. Столько, сколько потребуется. Что вы от меня еще хотите? Кто сказал, что мне нельзя находиться на этой территории? Почему это запретная зона? Я не уйду отсюда, пока не поговорю с той девушкой. Джоэлин Грей, вот как ее зовут». На это я, порядком удивившись, интересно, что ей от меня понадобилось, направилась в их сторону. Надо же, промелькнуло у меня в голове, когда я подошла. Вчера, растерянная из-за первой встречи с пепельной хворью, я и не заметила, что у матери Томаса красивое лицо с изящными чертами. Правда, кожа была совсем уж бледной, а глаза заплаканные, так что цвет их было трудно определить. Сейчас казалось, что он красный. «Пойдемте со мной», — сказала ей. «Вон туда. Все в порядке». Я попыталась улыбнуться солдатам из охраны лагеря. «Ей можно со мной поговорить, раз уж она не больна. Да и я тоже здорова, меня уже выпустили из карантина». Хотя это было не совсем правдой. Наконец, мы остановились возле трибун. «Что-то с Томасом?» — спросила я. «Надеюсь, он не пострадал вчера во время взрыва?» Она помотала головой. «С ним все хорошо», — произнесла тусклым голосом. «Вернее, с ним все очень и очень плохо». И заплакала. «Мне жаль, что ваш сын болен», — расстроенно отозвалась я. «Но я слышала, что у детей все проходит значительно легче, и у него есть хорошие шансы». Она покачала головой. «Томас! Мне сказали, что он слишком слабый, а болезнь развивается совсем уж стремительно. Так что прогнозы, они плохие, мисс Грей. Его отец, хотя он и сильный, сейчас тоже при смерти. Но я не собираюсь сдаваться», — неожиданно резким голосом произнесла она. «Это хорошо», — пробормотала я. «Сдаваться никогда нельзя. Но что вы думаете, де...» «Им нужно лекарство», — перебила она. «Поэтому вчера вечером я сдала кровь. Я ведь не заболела, хотя все вокруг слегли. Значит, меня эта болезнь не берет, и у меня есть...» «Иммунитет», — подсказала я. «Да, это хороший знак. Хотя я уже много раз слышала, что из крови людей вакцину не сделать. Такое пытались получить на протяжении многих лет, и все бесполезно. Уверена, в лагере все непременно проверят». «Именно об этом я хотела вас попросить. Мое имя Эмбер Райс. И пусть они проверят мою кровь как можно скорее. Мне не к кому с этим обратиться. Только к вам, мисс Грей. Не могли бы вы как-то на это повлиять? У моего сына почти не осталось времени». «Повлиять на то, чтобы поскорее проверили вашу кровь?» — переспросила я. «Да-да, конечно. Я это сделаю. Сейчас же пойду и повлияю. Вернее, в лагере все начинают работать где-то через полчаса, и я прослежу, чтобы вашу кровь проверили первой». «Спасибо», — всхлипнув, отозвалась она. «А вы, мисс Грей, вы уже сдавали кровь? Я слышала, что Валерии такой болезни нет». «У нас ее нет, потому что Валерии не имеется драконов», — ответила я. «Но кровь людей из нашей страны проверяли много раз. Если бы из нее можно было сделать вакцину, то все драконы Талмирана давно бы были здоровы». «Вы правы», — печально сказала Эмбер. Затем попрощалась и побрела прочь. Я посмотрела на ее опущенные плечи, после чего вернулась в лагерь, где отыскала Каролину. Она как раз собиралась к Роину, и я напросилась пойти с ней, прикидывая, как именно поговорю с целительницей о просьбе Эмбер Райс. Мне казалось, что с этим не возникнет проблем, потому что они возникли с другим. Роину тоже отвели отдельную палатку на отшибе лагеря, и он уже поднимался с постели, но при этом выглядел заспанным и немного усталым. Это я тут же списала на его вчерашние героические подвиги по разбору завалов. «Вот, возьми!» Протянула ему Каролина полоску Соргина, пока я с воодушевлением рассказывала, что со мной все в полном порядке. И нет, я не заболела, и, судя по всему, мне это не гра... Но оборвала себя на полуслове, потому что Роин вытащил изо рта полоску, и мы трое неверяще уставились на розовые разводы на бумаге. «Демоны тебя побери, Роин!» — вырвалось у меня. «Возможно, попался бракованный тест. Вот возьми другой», — растерянно произнесла Каролина, но я едва ее слышала. Кровь прилила к голове, глазам и ушам. В них шумело, а зрение расплывалось. Я поморгала, пытаясь поскорее прийти в себя, понимая, что вместе с кровью на меня накатило отчаяние. Такое, что даже Нерис сжалась в маленький комочек внутри меня, не понимая, что происходит. Зато я, в отличие от моей драконицы, отлично все понимала. Никакой это не брак, крутилось у меня в голове, потому что вторая полоска выдала похожий результат. И это вовсе не испорченная партия, хотя Каролина, отшатнувшись к выходу из палатки, сделала такое предположение. А этот идиот драконьего рода, решивший, что он бессмертный, неверяще уставился на свои полоски, показывавшие, что он все-таки подхватил смертельную заразу. «Не может такого быть», — пробормотал Роин. Но оно могло. И самое главное, оно уже было. «Сдаваться никогда нельзя», — промелькнуло у меня в голове. Это были мои собственные слова, которые несколько минут назад я сказала отчаявшейся матери маленького Томаса. Она не собиралась, а я? Больше всего на свете мне хотелось накинуться на этого глупого дракона с кулаками, затем приложить его заклинанием, чтобы он больше никогда не вел себя настолько безрассудно. Ведь он... За это время, с начала турнира в Неринге и до нашего прилета в Приест, Роин стал для меня невероятно дорогим. Поэтому он не должен был причинять себе боль, так как заодно причинял ее еще и мне. «И мне тоже», — поддакнула Нерис, на что я кивнула, а погруженная в свои мысли Каролина, кажется, не заметила присутствия лишнего дракона. А еще мне хотелось обнять Роина и настроить его на оптимистичный лад, после чего повернуть время вспять, чтобы он сделал работу над ошибками, не стал бы лезть в тот лазарет, куда его никто не звал и где отлично бы справились и без него. Но подобное оказалось не в моих силах. Временем я не управляла. Тогда чем? Как я могла помочь Роину, раз уж сдаваться не в моих правилах? «Джойлин, выйди, пожалуйста, из палатки», — произнесла Каролина. «Тебе нельзя здесь оставаться. Роин, через пару часов я вернусь с новыми полосками, и мы еще раз все проверим. Знаешь, всякое бывает. А пока что я принесу тебе настойку для усиления иммунитета». «Я хочу остаться с ним», — произнесла я, но Каролина покачала головой. «На выход, Джойлин», — приказала мне. И я все-таки пошла, но лишь потому, что мне хотелось поговорить с ней наедине, без Роина. Мне нужно было знать. Уже скоро мы стояли под утренним небом Приеста и пытались надышаться, потому что Каролина сняла свою маску. А затем побрели куда-то в сторону, прочь от лагеря. Туда, где Роин не мог бы нас услышать. «У вас такое лицо?» — начала я. «Словно две эти полоски, как присяжные, которые уже вынесли приговор, а вы, Каролина, будто бы верховный судья, который его подтвердил». Она не стала возражать. «Жаль мальчика», — сказала мне, и мое сердце пропустило удар, а затем застучало быстро и болезненно. «Не смейте», — не выдержав, заявила ей. «Не говорите такого, он, Роин, не заболеет». «Он уже заболел, Джойлин». «Ну, раз так, то Роин обязательно выздоровеет». Каролина покачала головой, и в ее глазах, мне показалось, блеснули слезы. «Шансов на выздоровление у него меньше 1%. Будь он лет на 10-15 младше, видишь ли, его дракон уже проявился, А эта болезнь сперва убивает крылатую ипостась, а потом принимается за человеческую. Этого я не знала, а Нерис внутри меня всхлипнула. «Допустим», — сказала я Каролине, — «что у вас с лекарствами?» «Лекарств никаких нет, если только для поддержания сил». «Хорошо, мы возьмем все, что имеется для поддержания», — произнесла я, а затем вместе с Каролиной задумалась над прозвучавшим «мы». «Вакцина?» «Нет никакой вакцины», — очнувшись, произнесла она. «Тогда чем вы здесь занимаетесь днями напролет?» Едва не выкрикнула я, но все же приказала себе успокоиться и не повышать голос. «Можно сказать, что мы здесь буквально хватаемся за соломинку», — призналась мне целительница. «В лагере имеется все оборудование, чтобы моментально сделать пробное лекарство и начать разработку вакцины. Вопрос лишь в том, когда нам попадется нужный образец крови». «Хорошо», — сказала ей. «Значит, нужен образец. Эмбер Райс, женщина, которая не заболела». Каролина покачала головой. «Мы проверяли ее кровь несколько раз подряд. Она сдала ее сразу же, как только заболел ее муж. Хотя, кажется, он ей не муж, а...» «Ее любовник-дракон», — отозвалась я. «Это неважно. Значит, ее кровь...» «Ее кровь ни на что не годится», — произнесла Каролина. «Ты тоже можешь сдать образец», — сказала она мне, и в ее голосе мне послышалось сомнение. «Могу, но вы прекрасно знаете, что в этом нет никакого смысла», — закончила я за нее. «Именно так. Людская кровь, с магией ли тот человек или без, к сожалению, не подходит, ведь болезнь сперва затрагивает дракона, а потом не оставляет шанса и второй ипостаси. Поэтому тебе стоит вернуться в палатку, Джойлин, после чего помолиться. Пожалуй, это единственное, что нам остается. Я отнесу Роину все, что есть из лекарств, и тоже за него помолюсь. А через пару часов мы сходим к нему вместе, сделаем следующую проверку». На это я ничего ей не ответила, потому что увидела, как от лагеря уходили два солдата. Уверенно так шагали, нога в ногу, но направлялись не туда, где их собратья караулили вход на стадион, возле которого уже толклись журналисты. Эти солдаты шли к трибунам, но в одном из них было что-то такое. Тут Каролина, пробормотав, что ее ждут дела, ушла, а я осталась. «Я уже видела одного из них», — сказала я Нерис, «но никак не могу вспомнить, где именно». «Я тоже его видела», — согласилась драконица. «А вспомнить могу. Он был там, где много воды». «Конечно же, Нерис права», — промелькнула у меня в голове. «Водопады Веласкеса и драконы, пытавшиеся меня убить». Тогда Роин им помешал, но они снова меня нашли, уже здесь, на приезде. Явились в лагерь, изображая из себя солдат, так как сами были драконами, а ведь все солдаты в направленной на приезд гвардии — люди. Но зачем? Что им здесь нужно? Впрочем, разве могли быть другие варианты? Конечно же, они здесь для того, чтобы довершить начатое. Закончить то, что у них сорвалось сперва в Академии Неринга, а потом и на водопадах. Убить Джойлин Грей, которая так сильно им не приглянулась. Но как именно? Я оглянулась, выискивая грозящую мне опасность, а заодно стягивая защиту. Если честно, покинув Неринг и попав на приезд, я стала немного расслабляться, а произошедшее с Роином так и вовсе выбило меня из колеи и потрясло до глубины души. Настолько, что я забыла обо всем на свете. Выходило, что сделала я это зря, и смертельная угроза нависла не только над ним. Но если эти двое вздумали меня убивать, тогда почему они дошагали до трибун, нырнули под них и исчезли с моих глаз? Или же это была всего лишь разведка, и они явились сюда, чтобы все разнюхать? Или же меня задумали убивать втихаря? «Палатка», — промелькнула в голове. «Моя собственная, куда меня отселили на карантин. Если уж и приканчивать Джойлин Грей, то сделать это следовало как раз там». Все логично, остальным в лагере убийцы не собирались причинять вреда. Я давно уже подозревала, что на меня точит зуб Соргин, и именно он приказал своим людям со мной разобраться. Но уничтожать собственное ценное оборудование, длительные наработки и преданных ему сотрудников Соргин не станет. Значит, оставалась моя одинокая палатка. Они уже до нее добрались, после чего оставили там нечто крайне смертоносное. Такое, что убьет меня, но не затронет остальных. Вновь прокрутила все в голове. Вряд ли я ошибалась. Но ведь могли же ошибиться и они, почему бы и нет? А если так, то я устрою им такую ошибку, о которой они никогда не забудут. «Мисс Майерс!» — воскликнула я, а потом кинулась вслед уходящей целительницы. Догнала. «Погодите, мисс Майерс, кое-что произошло, и мне нужно обязательно с вами поговорить». «Что такое, Джойлин?» Повернувшись, она уставилась на меня с усталым видом. «Я только что видела одного из революционеров», — сказала я ей. И ее усталость как рукой сняла. «Да, как только мы с вами разговаривали. Затем вы ушли, а я их заметила. Двое, оба в форме солдат, но я не сразу поняла». Врать я умела и делала это с вдохновением. И пусть мне сперва не спешили верить, но я стояла на своем. Подошедший Хайрик нахмурился, но я продолжала уверенно заявлять, что узнала того революционера в одном из фальшивых солдат, и уже скоро в лагере поднялся знатный переполох. Революционеры, которые взорвали лазарет, только что были здесь? Но зачем? Почему? «Думаю, они приходили за мной. Моя палатка», — твердила я всем и каждому. «Скорее всего, они установили там еще одну бомбу, и как только...» Волшебное слово «бомба». В лагере все забегали с новой силой, заодно прибежали солдаты, а потом я подошла к своей палатке и сразу же это почувствовала. Нет, внутри была вовсе не бомба, по крайней мере, не такая, которую вчера вечером я вышвырнула из окна лазарета. Там был артефакт, старательно запрятанный, скрытый драконьей магией. Такой, который я, пребывая в прострации после новостей о Роине, вполне могла бы не заметить. А потом бы все взорвалось, после чего сгорело бы в синем пламени вместе со мной. И я решила это устроить, но уже без меня. Поковырялась в заклинании, немного его усиливая, после чего все рвануло. Да так, что на весь лагерь. Но все были заранее предупреждены, поэтому никто не пострадал. Правда, взрыв зацепил рабочую палатку, в которой находились пробы крови, заодно вместе со складом медицинских инструментов. Усиливая панику, я принялась тушить вспыхнувший пожар, но выбрала не совсем правильное заклинание, так что уже скоро весь лагерь заволокло густым и черным дымом. Именно тогда я ввалилась в рабочую палатку и взяла с полок все то, что мне было нужно, для начала. Для того, чтобы Роин взял у меня кровь, а потом определил, подойдет ли она для создания лекарства. Явилась к нему, пробив портал, после чего показала Роину свою добычу. «Что еще нужно, чтобы сделать проверку крови?» — спросила я. «Ты ведь проработал с Каролиной весь день, так что должен знать». Он сообразил довольно быстро, затем послал меня еще за парой необходимых компонентов, которые я отыскала в затянутом черным дымом хозяйственном помещении. Отнесла все это Роину, после чего вернулась к целителям. Поддержала всеобщую панику, помогала с тушением пожара, затем долго рассказывала капитану историю о проникновении в лагерь двух революционеров. И еще о том, как сгорела моя палатка, а заодно и произошли некоторые разрушения в медицинской части лагеря. Наконец, мне выдали новую палатку и даже ее установили, но уже на приличном отдалении от остальных. Наверное, если меня снова придут убивать, чтобы не пострадали такие дорогие медицинские инструменты и исследования. А потом я отправилась к Роину. Взяла у Каролины полоски для тестов, сказав, что все сделаю сама, потому что ей сейчас было не до этого. Они приводили в порядок медицинскую палатку, разбирая завалы. К тому же я знала, что Роин заболел, и хворь у него развивалась стремительно. Когда я к нему приходила после взрыва, его лицо было даже не бледным, а белым, а на лбу проступили капли пота, судя по всему, у него начался жар. Значит, ему не помешает людская магия, чтобы получить дополнительные силы для борьбы с болезнью, а заодно Роин возьмет у меня кровь. И если в ней имеются ответы на драконьи вопросы, тогда будет вариант А. Но если моя кровь бесполезна, тогда нам придется идти по пути Б. Что это означало, я пока еще не знала, но прекрасно понимала, что сдаваться не собираюсь. Такое не в характере Джоэлин Грей, которая будет бороться за то, что ей дорого до последнего издыхания. «Джой!» — с виноватым видом произнес Роин, дожидавшийся меня возле своей палатки. Я как раз пробила портал к ее входу, чтобы случайно не нарушить приготовление к проверке крови, который Роин сделал внутри, и тут же наткнулась на капитана четверки Неринга. «Прости, что не пришел на помощь!» Он кивнул на суматоху, царившую во все еще затянутом моим дымом лагере. «Не хотел рисковать, чтобы случайно не заразить остальных!» Затем добавил обреченно. «Кажется, эта болезнь все таки до меня добралась». «Вижу», — сказала ему. Мой голос прозвучал довольно сухо, но именно так. Таким образом я пыталась скрыть то, что бушевало у меня внутри. То, что толкало меня наброситься на Роина с кулаками, а потом повиснуть у него на шее, орошая его слезами. Но я не сделала ни одного, ни второго. Сейчас на такое не было времени, потому что я стояла на перепутье. План А или план Б. Мне нужно было знать. А еще я почему-то боялась, что он меня оттолкнет, как сделал Киран в Скайморе. «С этим тоже нужно будет разобраться», — сказала я себе. «Но для начала выяснить, будет ли план А, или же мы пойдем по плану Б». «У тебя все готово?» — спросила я у Роина. «Нужно будет взять образец моей крови, а пока что...» Я сунула ему полоску Соргина, чтобы он чем-то занял рот, а еще прекратил стоять с обреченным видом, а заодно смотреть на меня, как на чудовище, которому все равно, что с ним происходит. потому что мне было далеко не все равно. «Нет смысла в проверке», — произнес Роэн. «Я знаю, что болен». «Все-таки сделай», — заявила ему. «А то, мало ли, вдруг ты подхватил простуду, пока мы с тобой летели на приезд». Но это была не простуда. Я убедилась в этом довольно скоро, увидев красные разводы на его полоске. Болезнь стремительно набирала силу, а это означало, что времени у нас немного. «Голова», — признался он, когда я спросила его о самочувствии. «Немного кружится, ну и потряхивает заодно». «Сейчас я сниму жар, и тебе станет полегче». «Я уже пробовал. Айрн не в состоянии». «У меня все-таки людская магия, поэтому я в состоянии», — ответила ему. «Пойдем-ка в палатку». Но Роэн застыл у входа. «Джой, я боюсь, что ты тоже можешь заболеть, поэтому лучше тебе не входить. Как видишь, я ошибался, когда считал, что мне такое не грозит». «Зато я не боюсь», — сказала ему, распахнув полотняную дверцу. Затем нырнула в палатку, а Роэн, немного помедлив, последовал за мной. «Тебе надо будет взять у меня кровь», — произнесла я, после чего закатала рука в куртке и задрала рубашку. «Из вены же?» Роэн кивнул, после чего потянулся за пробиркой и узким лезвием для кровопускания. «Значит, ты не захотела, чтобы это сделала Каролина?» — произнес он. «Не захотела», — согласилась я. «Если имеется хоть какой-то шанс, даже минимальный, что в моей крови есть нужное, то я не собираюсь отдавать его Соргину, он не заслужил». Роэн смотрел на то, как моя кровь наполняла пробирку. «Не заслужил», — согласился он тусклым голосом. «Мои родители и твой отец, думаю, их смерть на его совести», — принялась перечислять я. «Возможно, тот самый артефактор со Скаймора, один из четверки. Уверена, его ведь тоже убил Соргин. Опыты над людьми и детьми в его лабораториях, о которых рассказывал тот, кто оттуда сбежавший. Его прикончили люди Соргина, причем на моих глазах, а потом они несколько раз пытались сделать то же самое и со мной. «Что ты сейчас делаешь?» — спросила я у Роэна. Быстро затянула заклинанием ранку. Руки у Роэна из-за болезни подрагивали, поэтому он сделал порез чуть больше, чем нужно. Но я была даже рада этой боли. Затем прикоснулась ладонями к его животу и спине, вливая в Роэна целительскую магию, жалея о том, что в Астейре не выбрала этот предмет профильным. Да, я знала азы, умела снимать жар, затягивать раны, помогать срастаться костям, а затем запускать процессы регенерации. Я прослушала курсы о заразных болезнях и эпидемиях, но... Оказавшись перед лицом пепельной хвори, я полностью расписалась в собственном бессилии. Но знала, что такое же испытывали все драконы Талмирана, так что корить мне себя было не за что. Только заливать в Роэна целительскую людскую магию. Ну и Нерис тоже поделилась, понимая, что это поможет ему продержаться еще какое-то время, но выздороветь он уже не сможет. Если только... Каролина говорила, что на стеклянных пластинах образцы того, что вызывает пепельную хворь. Тем временем рассказывал Роэн, показав мне тонкую прозрачную полоску с белёсым налетом в центре. «Это очень маленькие организмы, которые видны исключительно под микроскопом. Их добыли из крови заболевших, затем засушили в лабораториях Соргина, и в таком виде они были доставлены в лагерь. Чтобы получить результат, нужно капнуть на пластину специальный раствор. Прости, я не смогу сказать, из чего состоит раствор». «И не нужно, просто объясни основное». «Сперва мы добавляем раствор на пластину, после чего нужно немного подождать. Хватит и пары минут. Болезнь на этой пластине под воздействием жидкости очнется, ну, эти самые маленькие организмы. Затем мы добавим на пластину еще и твою кровь. Совсем немного, вот так. Если пластина окрасится в красное, это значит, что болезнь уничтожит твою кровь, сожрет ее так же, как и всех остальных». «То есть, если будет красная, то моя кровь бесполезна», — резюмировала я. Роэн кивнул. «А если синяя, тогда...» «Что тогда?» — спросила я, потому что пластина стремительно синела. Вместо ответа Роэн повернулся ко мне и уставился на меня с восторгом на лице. «Всё-таки план А», — кивнув, сказала я за него, так как пластина с образцом моей крови была уверенно синего цвета. Выходило, во мне имелись ответы, которые искал весь Талмиран, и теперь мы должны были придумать, как правильно ими распорядиться. Сделать так, чтобы они не попали к убийце Соргину, а заодно, чтобы спасти Роэна и остальных на приезде. Включая маленького Томаса и его отца, у которых почти не оставалось времени.